Глава 10. Над землей еще плыла жемчужно-серая дымка, тогда как в небе разгорался пожар. Выходя из дома ранним утром, чтобы отправиться на службу, Айнур всегда удивлялся тому, как солнце в один миг пронизывает поверхность воды, и та вспыхивает светом. Предметы начинали отбрасывать тени, и все вокруг обретало цвет и объем. Звуки уносились далеко-далеко, туда, где невозможно отличить друг от друга. От крыш поднимались струйки розовато-белого дыма, а в воздухе мелькали десятки ласточек. Разумеется, он получил ничтожную должность. Конечно, во дворце на него смотрели как на пустое место, и все же, входя в первый двор Топкапы, куда допускался народ, а после во второй, где размещались только государственные службы, он ощущал себя причастным к чему-то великому. Там были высокие залы, где в любом уголке хорошо слышен даже шепот, выложенный многоцветным мрамором, словно увешанные дорогими коврами стены, украшенные порфиром и яшмой полы, и множество людей, вершащих судьбы не то что страны, а мира. Самый главный из них не нравился Айнуру, но он считал его присутствие на троне делом временным. Селим III пленен, но жив, и именно он единственный настоящий султан. Молодой человек вспомнил, что говорил о верховной власти его отец. Многие полагают, что стоять во главе государства – величайшее счастье. Однако падишах связан сложным церемониалом, скован правилами протокола, на нем лежит жестокое бремя ответственности за подданных. Искусство управления людьми – тонкое и нелегкое, и это не удовольствие, а скорее плата за возвышение и богатство». Айнур вновь подумал о своей жизни. В целом все складывалось довольно неплохо. Правда, Айша избегала брата. Она не показывалась до тех пор, пока он не уходил на службу, и вечером старалась поскорее удалиться к себе. На вопросы отвечала односложно. По словам Ханар, с ней Айша вообще не разговаривала. Айнур задавала себе вопрос, не догадывается ли сестра о его отношениях с курдянкой. Впрочем, его настолько поглотила страсть к Ханар, что все остальное уже не имело значения. Иногда Айнур втайне смеялся, вспоминая, какими словами описывают красавицы-поэты. В их стихах идеальные девы всегда луналики, форма их глаз напоминает миндаль. Стан сравнивают с кипарисом, щеки с розами, волосы вьются, как гиацинты, брови изогнуты, подобно луку, ресницы похожи на стрелы. Зубы сверкают, как жемчуг, а губы олеют, словно гранаты. Его возлюбленная была совсем не такой, и все же он не мог отвести от нее глаз, равно как оторваться от ее тела. От радости и восторга Айнуру хотелось свистеть или петь песенку. После ночей, проведенных в его объятиях, Ханар больше не вспоминала о своей степи и не заговаривала об отъезде. Молодой человек не задумывался о будущем. Оно ушло за горизонт, растворилось во мгле, отодвинулось на задворки сознания. Сейчас он жил только настоящим. В служебном дворе Топкапы было неспокойно. Обсуждались непорядки в армии, волнения в провинциях, слухи о том, что русское правительство покушается на османские территории. Поговаривали, что янычары вновь недовольны и готовы взяться за оружие. В середине дня Айнура вызвал Ахмед Эфенди. Как выяснилось, он занимал отдельный, роскошно обставленный кабинет в западной части дворца. «Если начнутся янычарские волнения, я уеду из города вместе с Энвером, гаремом и слугами», — без всякой подготовки сообщил он. «В этом случае я пришлю к тебе сына. Хочу, чтобы ты и твоя сестра отправились с нами. У нас есть охрана, а вы живете в доме одни». Айнур не знал, что ответить, но тон Ахмеда Эфенди не допускал возражений. Сейчас он говорил как старший с младшим и начальник с подчиненным. На столе, за которым он сидел, стояла чернильница, увидев которую молодой человек вздрогнул. То было искусное изделие, инкрустированное золотыми цветами. Когда-то отец Айнура, Юсуф Хамид Эфенди, получил ее в подарок от друга. Ахмед Эфенди заметил его взгляд. «Тебе знаком этот предмет?» Айнур решил, что отпираться бессмысленно. «У моего отца была такая чернильница. Ее забрали при конфискации». «Странно», — медленно произнес Ахмед Эфенди, при этом выражение его лица почти не изменилось. «Многие вещи похожи. Или, возможно, она попала сюда случайно? Не выделили этот кабинет после воцарения Мустафы IV. А вообще я понятия не имею, куда девалось то, что было отнято у сторонников султана Селима. Если хочешь взять ее, то возьми». Айнур попятился. «Нет». То, что в Стамбуле неспокойно, он понял и сам, возвращаясь со службы. Кофейни и лавки были закрыты, и народу в городе заметно поубавилось. Дома Айнур велел сестре собрать необходимые вещи, те, что могут понадобиться в течение нескольких дней. «А ты?» — спросила она. «Я останусь в Стамбуле». Не выдержав, Айша резко произнесла. «Из-за нее?» «Нет», — солгал Айнур. «А если кто-то захочет восстановить власть Селима Третьего?» Айша покачала головой. «Едва ли султану понадобится твоя помощь. И все-таки я не хочу уезжать». Вечером они сидели дома и ждали. Айнур велел Ханар укрыться в гареме и не выходить. Снаружи доносился шум, но он был далеким. Если янычары и громили канаки, то они орудовали на других улицах. Ближе к полуночи в ворота постучал Энвер. Он был не один, а с охраной. «На улицах толпы народа», — сообщил он, церемонно поздоровавшись с Айнуром, а особенно с Айше. «Все направляются к переправе через Золотой Рог. Люди боятся, что в городе начнется пожар». Айнур вышел проводить сестру и Фериде. «А ты?» — удивленно спросил Энвер. «Я не хочу оставлять дом. Здесь еще сохранились кое-какие вещи нашего отца», — сказал молодой человек и при этом вновь подумал о чернильнице. «А если сюда явятся янычары?» «Я знаю, что делаю», — упрямо ответил Айнур. «Отец велел забрать всех вас. Он с наложницами, евнухами и слугами ждет нас у переправы». «Он твой отец, а не мой», — заметил Айнур и добавил. «Прошу тебя, позаботься о моей сестре». «Обещаю, что с ее головы не упадет ни один волос». Айша пошла вслед за Энвером. Она была рада тому, что тьма и вуаль скрыли краску в ее лице. Айнур отметил, что прежде сестра куда сердечнее простилась бы с ним. Энвер примирялся к короткому шагу девушки. Он хотел сказать Айше слишком многое, но рядом были люди. «Я рад, что ваш брат доверяет мне. Я восхищен его храбростью», — только и решился промолвить он. Девушка кивнула. Она не могла сказать, что в доме осталась еще одна женщина, причем не просто женщина, а сбежавшая наложница Ахмеда Эфенди. В глубине души Айша негодовала из-за того, что брат сделал ее причастной к этой постыдной тайне. Возле переправы через бухту в самом деле скопилось много народа. Сегодня, вопреки обыкновению, она не закрылась с заходом солнца. Стамбул сверкал на потемневшем горизонте сотнями огней. Всюду виднелись факелы, напоминающие алые трепещущие цветы. Внезапно раздался призыв муэдзина. Обычно нежное пение сейчас звучало подобно триумфальному гимну. Чистый, мощный, уверенный голос делал каждое слово невероятно значительным, подтверждая и утверждая, что воля Аллаха превыше всего и является истиной даже в минуты суровых потрясений. Айша вздрогнула. Она пропустила молитву. Простит ли ее Всевышний? А если накажет, то как? Ведь такое случилось впервые. Мимолетная задумчивость, растерянность стоили ей того, что она отстала от своих спутников. Кругом были люди, но при этом ни одного знакомого лица. Айша запаниковала. Она еще никогда не терялась в городе. Возможно, именно в тот миг она впервые поняла, что ее мир ограничен, а горизонты узки. По обыкновению женщины шли чуть позади мужчин, и Энвер то и дело оглядывался. Заметив, что Айша отстала, он бросился назад, успев предупредить охрану, чтобы они не упустили из виду служанку. Увидев девушку, он до того обрадовался, что, не мешкая ни о чем, не задумываясь, взял ее за руку. Внезапно они оказались в стороне от движущейся медленным потоком к переправе толпы, а потом неведомо как очутились в каком-то проулке. Благодаря воле Аллаха они снова остались наедине. Энвер знал, что такие минуты бесценны. Как камни в царской короне, они подобны быстро сворачивающимся каплям крови, и каждая из них вмещает в себя едва ли не целую жизнь. «Айше!» — взволнованно произнес Энвер. «Полагаю, у нас не больше минуты. Я хочу сказать, что намерен посвататься к вам, но немного позднее. Отец хочет, чтобы у меня все сложилось на службе. Вы подождете, Айше?» Это не было правдой, но сейчас ему хотелось верить, что все будет так, как он сказал. «Я подожду, сколько потребуется», — прошептала девушка. Она смотрела на него глазами ручной газели, и Энвера словно ударила молнией. Он знал, что этого нельзя допускать, но желание было превыше разума. Он сам не понимал, как это случилось, но только его пальцы опустили вуаль, прикрывавшую нижнюю часть лица девушки, и в следующий миг Айша почувствовала на своих губах прикосновение его губ. Она задержала дыхание, она вспомнила, как однажды балуясь срывала ртом с дерева упругие спелые вишни. Сейчас ощущения были острее, слаще, живее. Даже испуг не помешал ей почувствовать, как по венам пробежал огонь. Отстранившись, Айша закрыла лицо руками. Она не знала, что делать. Плакать? Бежать во тьму? Нечто обжигающее, незнакомое, пугающее своей силой властно ворвалось в ее жизнь, оставило в душе и сердце неизгладимый след. Энвер бережно взял ее за плечи. «Простите!» Его голос срывался от смущения, гордости и счастья. Этот запретный поцелуй был как печать, скрепляющая их уговор. Айше казалось, что после случившегося она навеки принадлежит Энверу. Для нее поцелуй был верхом близости между мужчиной и женщиной. Внезапно Айша вспомнила, с каким бесстыдством Ханар отдавалась ее брату, и с горечью подумала о том, что, должно быть, Айнур и Курдянка не теряют времени зря. Она была права. Вернувшись в дом, молодой человек прошел в гарем и обнял Ханар. Ему чудилось, будто ее кожа обжигает его руки даже сквозь одежду. «Мы одни, и у нас впереди вся ночь. Но я слышала, сюда могут ворваться янычары». «Не думаю, что это случится, они далеко». На самом деле Айнуру было все равно. Он чувствовал, как его бедро касается бедра Ханар, как ее грудь прижимается к его груди, и этого было достаточно. Больше ничего для него, ничего не существовало. Тени от оконных переплетов легли на ложе, как решетка, отчего Ханар почудилась, что они с Айнуром очутились вдвоем в одной клетке. Она понимала, что он никуда ее не отправит, что он не хочет этого делать. Он не мог на ней жениться, но он не желал никому ее отдавать. Он лгал и ей, и себе. Ханар чувствовала себя угодившей в ловушку. Она опасалась, что вскоре начнет врать себе самой. Айнур не собирался отрываться от курдянки, но где-то рядом послышался звон разбитого стекла, и ему пришлось встать и одеться. «Я посмотрю, что там», — бросил он. «Если что, мы успеем уйти». Когда он опустился вниз, она быстро поднялась и принялась размышлять. Мысли Ханар были подобны молниям, ее переполняла решимость. Ей казалось, будто она уже позабыла запах вольного воздуха, ароматы степи. Она не могла позволить себе променять свободу на страсть. Курдянка слышала, что говорил Энвер. На улицах толпы народа, все идут к переправе и покидают Стамбул. Если она вольется в эту темную бурную реку, ее никто не отыщет и не задержит. Ей было жаль расставаться с Айнуром, но другого выхода не было. За дни и ночи, проведенные с ним, Ханар впервые поняла, что значит жить одной жизнью на двоих. Но, к сожалению, это было не то, к чему она стремилась. В высокой вазе стояли сорванные в саду розы. Взяв одну, Ханар положила ее на ложе, где они с Айнуром только что были близки. Это было ее послание, ибо писать она не умела. Курдянка знала, где хранятся деньги. Айнур много раз доставал их при ней. Она взяла немного. Кроме того, позаинствовала у Айши шитую золотом синюю шапочку, вокруг которой обернула полупрозрачную вуаль, прикрыв нижнюю часть лица, как это делают тюрчанки. После чего незаметно выскользнула из дома и побежала по темным улицам. Айша вернулась домой через несколько дней. Волнения в Стамбуле утихли, не дойдя до роковой точки. Она неплохо провела время с наложницами Ахмеда Эфенди, несмотря на то, что ей показалось, будто между девушками пробежала черная кошка. Впрочем, в любом случае, для них эта поездка была сродни неожиданному приключению. Наложницы суетились, располагаясь в комнатах загородного дома, хлопали крышками сундуков, открывали и закрывали шкатулки. Они рассчитывали приобрести кое-какие вещи, выделываемые местными жителями. Например, войлочные коврики, украшенные вышивкой из шелковых и золотых нитей, знаменитые ткани зеленого цвета, какой предпочитал пророк, или изумрудно-синего, словно глубокая вода, с особым волнистым рисунком, получаемым вымачиванием в воде после окраски. Из таких тканей шились роскошные одежды, которые носили только очень богатые люди. Однако Зейнаб нервничала. А если что-то было не так с Черкешенкой, несладко приходилось всем. Она стремилась сблизиться с Айшей, постоянно подчеркивая, что они родились мусульманками, а значит, изначально выше других девушек. Но Айше не хотелось обижать Гюльбахар и Билгин, которые тоже нравились ей, и, возможно, даже больше, чем Зейнаб. Грузинка почти не реагировала на выпады черкешенки, а армянка лишь все больше грустила и замыкалась в себе. Айша продолжала думать об Энвере. Как-то раз она даже осмелилась спросить о нем у Зейнаб. «Красивый и неглупый молодой человек», — ответила Черкешенко. «Только мне кажется, он во многом не согласен с отцом. Сдается, Ахмед Эфенди делает ставку на наследника, которого родит одна из нас». Айше было не слишком приятно это слышать, но она все же спросила. «Кто-то из вас ждет ребенка? А вот это я не знаю». Злобно рассмеявшись, Черкешенко обвела присутствующих внимательным взглядом. Но остальные наложницы только потупились. По ночам Айша размышляла о том роковом поцелуе. Она говорила себе, что с момента гибели отца они с Айнуром повели себя неожиданно. Непривычно, свободно и смело, будто часть их души была отпущена на волю. Она осуждала брата за связь с курдянкой. А что случилось с ней самой? «Аллах держит нити нашей жизни в своих руках», — напоминала себе девушка. «Одобрение высших сил необходимо в любых делах, в том числе и любовных». Она повела себя совсем не так, как положено мусульманке. И все-таки воспоминания о минутах, проведенных с Энвером в том безымянном переулке, переполняли ее сладостью. Несмотря на грех, то была близость, истинная близость двух любящих душ. Приехав домой, Айша застала брата в смятении. «Ханар сбежала», — мрачно заявил он, и девушка втайне возрадовалась. «Наконец-то Аллах вырвал эту сорную степную траву! Она что-то у нас взяла?» «Немного денег». «А из моих вещей?» — встревожилась Айша. «Посмотри в своей комнате», — сказал Айнур. Обнаружилась пропажа шапочки и вуали. То была капля в море. Куда важнее, как считала Айша, было облегчить их душу и совесть. Ханар исчезла удивительно вовремя. Ведь ее отношения с Айнуром могли закончиться беременностью курдянки. И что бы они тогда стали делать? «Наверное, я должен ее понять», — мрачно изрек брат. «Она не может провести всю жизнь в гареме, как наши женщины». Айша удивилась. Она охотно поселилась бы на женской половине дома любимого человека и посвятила бы себя его счастью. На самом деле Айнур смертельно переживал за Ханар. Она могла погибнуть, могла попасть в чужие недобрые руки. Он боялся, что никогда не узнает о ее судьбе. Черкешенко злилась. В своем расследовании ей не удалось продвинуться ни на шаг. Напрасно она осыпала двух других наложниц намеками, надеясь вызвать их на откровенность. Зря с особой тщательностью мылась, причесывалась, наряжалась и украшала себя перед тем, как отправиться к господину, а потом извивалась под ним, тяжело дыша и вскрикивая от страсти. «Как бы я хотела подарить вам сына!» — восклицала она, но Ахмед Эфенди лишь снисходительно посмеивался. «Одно дело — желать забеременеть, другое — уже носить в себе плод». Однажды утром Зейнаб увидела, как Гюльбахар перевязывает тряпочкой руку. «Что это с тобой?» «Поранилась». «Где?» — та пожала плечами и ничего не ответила. Черкешенко задумалась, а вскоре услышала от одной из служанок, что у Гюльбахар нечистые дни. Этого оказалось достаточно, чтобы она приперла грузинку к стенке. «Я знаю, что ты беременна, не отпирайся. Хочешь всех обмануть? Ты можешь провести любого, но только не меня». Грудь Зейнаб возмущенно вздымалась под тонким полотном рубашки. Они с Гюльбахар стояли в саду, где мелкие капли росы легкой светящейся пеленой покрывали ярко-зеленую траву и алые розы. День обещал быть чудесным. На этом радостном фоне лица наложниц выглядели особенно мрачными. «Чего ты хочешь?» — негромко произнесла Гюльбахар. «Чтобы ты, наконец, созналась, а еще рассказала, почему скрываешь это от всех». Черкешенко разглядывала грузинку так, словно впервые увидела. Собственно, до сей поры она не желала признавать соперницу ни в ней, ни в Белгин. Конечно, Гюльбахар обладала отличительными чертами своей национальности. Гордой осанкой, тонким станом, длинной шеей, небольшими кистями и ступнями. Но в целом ее нельзя было назвать красавицей. Ей не хватало живости, когда кажется, что в глазах вспыхивают солнечные искры, а движения полны огня. «Хорошо». «Да, я жду ребенка». Ощутив болезненный укол сердца, Зейнаб с трудом взяла себя в руки. «А почему об этом не знают даже евнухи?» Я не успела сказать Ибрагиму. Первым об этом услышал господин. «Почему?» «С тех пор, как я почувствовала себя беременной, мне совсем не хотелось с ним спать. Я просто не могла себя заставить». Конечно, Ахмед Эфенди заметил это и разозлился. «Мне пришлось признаться, что я жду ребенка. Он велел мне молчать об этом. Сказал, что ты можешь мне навредить». «Я? Навредить?» Черкешенко отшатнулась в наигранном возмущении. Ей немного польстило, что Ахмед Эфенди признает ее коварство и горячий нрав. «Мне что, недорога жизнь?» «Если Аллах поселил в твоем теле семя моего господина, разве я могу желать тебе зла?» «Это сделал не Аллах», — заметила Гюльбахар. Ее лицо было странно безрадостным, глаза казались тусклыми, а руки нервно теребили пояс. «Господин сказал, что женится на тебе», — допытывала Зейнаб. «Он ничего не говорил. Впрочем, это может быть девочка, а девочки никому не нужны», — пытаясь успокоить себя, сказала черкешенка. «Надо полагать, Ахмед Эфенди дождется, пока ребенок появится на свет. Значит, ты поранила руку, чтобы все подумали, что у тебя нечистые дни? Ловко. Теперь можешь не притворяться. Кстати, Ибрагиму известно, что кто-то из нас в тягости, но он не знает, кто именно. Ты нанесла хороший удар по его самолюбию». Зейнаб торжествующе рассмеялась. От нее не укрылось, что Гюльбахар далеко не в восторге от своего положения. Вскоре весть о беременности грузинки распространилась по гарему. Спрятавший обиду Ибрагим сдержанно поздравил ее и Ахмеда Эфенди. Белгин обняла Гюльбахар, пожелав ей благополучного разрешения от бремени, тогда как Зейнаб не находила себе места. С тех пор, как тайна перестала быть тайной, внимание господина, получаемые от него подарки, отношения слуг соответствовали почетности и значимости нового положения грузинки. Все это не давало черкешенке покоя. Она решила использовать все ухищрения, какие только может придумать женщина, желающая устранить соперницу. Как-то раз вечером Зейнаб позвала к себе Эмре. Она сидела на подушках, изящно подогнув под себя одну ногу и вытянув вперед другую, в отделанной лебяжьим пухом остроносой домашней туфельке. Перед черкешенкой стояла тарелка с ломтиками дыни, выложенными в виде звезды, и блюдце с зернами граната, похожими на несвернувшиеся капли крови. У Зейнаб были сверкающие, как кристаллы, глаза под густыми загнутыми ресницами. Капризно имела выпеченная нижняя губка, точеный нос. На эти прекрасные черты портило застывшее на лице выражение упрямой жестокости. «Ты заплатил Аллаху плотью за возможность каждый день любоваться прекрасными женскими лицами, а иногда и не только лицами. Да, любоваться и ничего больше, но ведь это все-таки лучше, чем совсем ничего не иметь. Тебе нравится служить Ахмеду Эфенди?» «Да, госпожа», — ответил Эмре с учтивым поклоном. «Ты заслужил репутацию покорного слуги, и даже если ты решишься ослушаться, Ибрагим всегда прикроет тебя, рискуя своей собственной толстой черной шкурой». «О чем ты?» — произнес юноша с оттенком тревоги. «О том, что если тебя вышвырнут из дома Ахмеда Эфенди, ты не найдешь места ни в одном из гаремов Стамбула. Куда ты пойдешь в этом случае?» «Вы же знаете, больше евнуху некуда деваться». «Знаю. В селе Амлике обычно прислуживают полноценные мужчины. Но ты всегда заработаешь на миску похлебки и пару лепешек, торгуя собой на базаре. Мужчины станут в очередь и будут драться из-за такого красавчика», — сказала Зейнаб, и ее улыбка сверкнула, словно лезвие кинжала. «Чем я провинился перед тобой?» — еле слышно произнес Эмрей, не поднимая глаз. «Передо мной ничем. Но я хочу сказать тебе, что ты глуп. Помогать надо тем, кто способен тебя отблагодарить. Интересно, какую благодарность ты получил от курдянки, взяв ключ и выпустив ее через заднюю калитку?» Проговорила Зейнаб и, вдоволь насладившись реакцией ошеломленного юноши, добавила. «А вот я могу вознаградить тебя за то, что ты избавил меня и нас всех от этой дикарки, хотя бы тем, что не стану тебя выдавать. Но ты должен выполнить одно мое поручение». «Хорошо, госпожа». Черкешенка протянула ему бумажку и кошелек. «Мне нужно лекарство из этих трав». «Что это?» — спросил Эмре. «Неважно». «Разве ты разбираешься в травах?» Зейнаб лукаво улыбнулась и ничего не ответила. Нет, она не разбиралась в травах. Зато была хитроумна и дальновидна. И хорошо понимала, что без оружия нельзя сражаться ни с людьми, ни с судьбой. Когда в гарем приходила упомянутая Белгин-колдунья, черкешенка уговорила ее продать несколько рецептов на разные случаи жизни, не пожалев ни уговоров, ни денег. «Смотри, не потеряй бумагу и ничего не перепутай. Найдешь на рынке человека, который занимается изготовлением снадобий. Это недалеко от оружейной лавки. И не вздумай докладывать Ибрагиму, иначе вы оба окажетесь за воротами. И тебе придется содержать еще и его».